лет 20 назад в Кузнецком Алатау одичал мужик, просидел зиму в избушке. Под самую весну зашли к нему двое, угостили сигаретами. Он попросил еще, ему не дали. Ну и, в общем, они не ожидали, что он их обоих топором. И ведь, если бы успел трупы унести подальше, кровь замыть, мог бы вывернуться. Мало ли, куда ушли люди, где пропали. А он, видимо, еще и лентяй был. Трупы волоком тащил и спрятал в двух шагах от избы. Когда взяли парня в работу, сознался. Убил, где, чтобы еще покурить. Ничего не понимаю. Случай ярчайший. А нам про него ничего. Сашка вон истории из детективов вспоминает. А тут такой перл. Моралов лежал, посмеивался. Ха-ха, может, вам и знать не полагается. Данила все еще не включился, когда Вася спросил деловито. Там же его и прикопали? Моралов рассмеялся, не ответил. А Данилов как-то очень остро вспомнил, что у Васи и отец, и дядька охотники, где-то на севере. Возвращалась детвора, прошла в 2 метрах от головы Толстолапова. Шумела, толкалась уже в ограде. Толстолапый каменно молчал. Его очень интересовал разговор про этого, с порога. Разница между ним и людьми состояла вот в чем. Данилов и Моралов понятия не имели, кто это и где его надо искать. А Толстолапый это знал. Но Данилов и Моралов, стоило им это узнать, могли обезвредить убийцу. А вот у Толстолапова на это вполне могло бы и не хватить сил. Хм, Дмитрий Сергеевич, вы ставите меня в очень непростое положение. Я все-таки майор милиции. А я вам ничего и не говорил. Докажите что-нибудь сначала. Я вам только объяснил, какое это опасное дело. Искать кого-то в тайге. Там, в зарослях, могут засесть жутчайшие типы. Тот в моей практике, хоть был полнейший неумеха, и балбес, уже хорошо. А представьте, негодяй и приспособленный, да сильный, вроде этого, с порога. Ну, то-то. Помолчали. Тлели сигареты у Данилова, Васи и Саши. Ну, и как его ловить, по-вашему? Кого? Который с порога или вашего убийцу? Да, скорее всего, это одно и то же существо. Знаете, у меня это первое дело, когда преступник засел в тайге. И я не очень знаю, как его брать. В городе все-таки проще. Всегда кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, пробурчал Саня. А Данилов кивнул и добавил. Если оставлены улики, то понятно, где они оставлены, и всегда можно найти. А вот в лесу, может, на пороге они и были, до дождя. Опять помолчали. И Моралов не без ехидства спросил. Так получается, сыскарям моя помощь нужна? И что же в этом странного? Неожиданно помог Товстолес. Работа сыскаря чем-то напоминает научную работу. Вам бросили вызов, юноша, и вы не успокоитесь, пока не раскроете загадку. В загадке-то и состоит вызов для вас. Толстолапый слушал и это. И волей-неволей возню ребятишек на втором этаже бани. Торопливый шепот, писк, приглушенный смех, возню. Там рассказывали страшные истории. Так и не так. Внушительно не соглашался Данилов. Потому что от научной работы не зависят судьбы людей. Бывает и зависят. Жаль, что вы не знаете таких случаев. Ладно, пусть я не прав. Но вы же видите сами. Тут людей убивают. И вы правы. Я не знаю, как искать убийцу. Тут можно сделать 2 способами. Простейший вариант. Нужна подсадная утка. Кто-то же клюет на то, что охотник остается один. Клюет. Вот и оставить этого охотника одного. Пусть неведомый некто захочет к нему прийти. А с первой темнотой, понятное дело, подсадная утка пусть уходит в другое место. А на его место садитесь вы трое. Только смолить не надо все время. Посидите уж тихо и без курева, с оружием. Так, это значит простейший способ? Есть и более сложный? Есть. Надо понять, кто из окружения охотников может получить выгоду от этого. Помните принцип древних римлян? Преступления совершили те, кому выгодно. Мы пытались. Не находятся те, кому выгодно. Разговор сам собой притих. Михалыч откровенно сопел, прикорнув у Лены на коленях. Товстолес сказал. Пойду посплю. Андрей Моралов пел под звон гитары. У ведьмы были синие глаза и тело белое, как рисовая каша. И главный инквизитор приказал сжечь девушку во имя веры нашей. Но перед тем, как ей гореть в огне, чтоб искупить грехи своей кровью, суровый старец удалился с ней в молитвенную старую часовню. И девушку, взяв за руку монах, сказал нам перед тем, как удалиться: ее я исповедаю в грехах, а вы всю эту ночь должны молиться. Он из часовни вышел через час, качаясь, чуть добрел до аналоя и прошептал устало: кто из вас продолжит дело, начатое мною? А впрочем, это дело не спасет. В борьбе со злом бессильны полумеры. Пусть каждый до конца свой крест несет. Идите все во имя нашей веры. И мы пошли, и ходим до сих пор. По очереди ходим, славя Бога. И ведьму не волнует приговор, поскольку нас еще довольно много. Лена стала смеяться. Разбудила Михалыча, он одобрительно хрюкнул. Скромно под тупи смеялась Надежда Григорьевна. Так подчеркнуто скромно, что Дмитрий Сергеевич, разулыбавшись, поглядел на нее несколько плотоядно. На втором этаже дачи ликовало среднее поколение детей Мораловых. Допел Андрей. Повторил последние две строчки, красиво ударил по струнам, завершив песню. Товстолес очень к месту рассказал, как на Львовщине стали чистить старые пруды в одном женском монастыре. Нашли 200 детских скелетиков. Надежду Григорьевну передернуло. Они с Леной дружно пошли спать. Сменился ветер. Дул теперь вдоль малой речки, вниз по руслу, и лайки в вольере начали волноваться. Из клеток пошел шорох, скуление. Кто-то особо неспокойный пытался даже проскрести когтями деревянное дно. Толстолапый решил все-таки уйти, тем паче голову ломило от новых сведений. Толстолапый знал не все слова русского языка, а те, которые знал, понимал совершенно буквально. Думать ему было очень даже непросто. Мягко ступая, Толстолапый перешел малую речку, очень тихо. Только в одном месте под ним стукнул камень, но камни все время несло по руслу, колотило друг от друга. Одним стуком, больше или меньше, вряд ли имело значение. Заскрипела калитка, запели несмазанные петли, и Толстолапый решил не спешить. Встал недалеко от берега, в густой тени, сросшейся вместе черемух. Так и стоял на левой стороне малой речки, а трое соскорей курили возле реки, метрах 20 от него. — Шеф, а вы знаете, Катю завтра увозят, психиатру показывать будут. — Слыхал, очень уж она пыталась заступиться за медведя. — Все верно? — Верно. Отправляет ее в Красноярск на обследование у психиатра. Мол, навязчивые идеи. У меня тоже навязчивая идея поймать гада, который все это учиняет. Думаете, он и за Катей гонялся? Не исключаю. Они еще стояли какое-то время у бешено несущейся воды. Слушали ее бульканье, журчание, перестук камушка в русле. Воздух прочертил огненный след сигаретного окурка, щелчком отброшенного в воду. Смотрите, кто-то с фонариком идет. Это к нам? И не к нам, и не от нас. Там выше по реке еще одна усадьба есть, очень большая. Оттуда и идут, к горам, или в ту часть деревни. И уже не видно за деревьями. Эй, мужик, куда направился? Толстолапый, конечно, не ответил. И стал подниматься на склон, по-прежнему стараясь не шуметь. А сыскари тоже отправились спать.